Глава 5. На следующий день утром Тутмос с многолюдной свитой офицеров и придворных посетил тирского князя и пригласил его к наместнику. В полдень Хирам явился во дворец в простых носилках, несомых 8 нищими египтянами, которые получали от него милостыню. Он был окружен знатнейшими финикийскими купцами и толпой народа, каждый день собиравшейся перед его домом. Рамсес был несколько удивлен, увидев старца внушительной осанки, в глазах которого светился ум. Хирам был одет в белый плащ, золотой обруч украшал его голову. Он с достоинством поклонился наместнику и, простерши руку над его головой, произнес краткое благословение. Присутствующие были глубоко тронуты. Когда наместник указал ему на кресло и велел придворным удалиться, Хирам сказал: «Вчера, господин, твой слуга Дагон передал мне, что тебе нужно 100 талантов. Я немедленно отправил своих гонцов в города Сабнихетем, Сетруэ, Буто и другие города, где стоят финикийские корабли, с требованием выгрузить все товары, и думаю, что через несколько дней ты получишь эту небольшую сумму». «Небольшую?» — перебил Рамсес с усмешкой. «Ты счастлив, князь, если 100 талантов можешь назвать небольшой суммой?» Хирам покачал головой. «Твой дед... вечно живущий Рамсес Саптах», — сказал он после минутного молчания, — «удостаивал меня своей дружбы. Знаю также святейшего отца твоего, доживет он вечно, и даже попытаюсь лицезреть его, если буду допущен». «А что заставляет тебя сомневаться в этом?» — прервал его царевич. «Есть люди, которые одних допускают к особе его святейшества, других не допускают», — ответил гость. «Но не стоит говорить о них. Ты, царевич, в этом не виноват, а потому осмелюсь на правах старого друга твоего отца и деда задать тебе один вопрос». «Я слушаю». «Что это значит, что наследник престола, наместник фараона, вынужден занимать 100 талантов, когда его государству должны больше 100 тысяч талантов. «Кто должен?» — воскликнул Рамсес. «Как кто? А дань от азиатских народов. Финикия должна вам 5 тысяч, и я ручаюсь, она их вернет, если не произойдет ничего неожиданного. Но кроме нее израильтяне должны 3 тысячи, филистимляне и моавитяне по 2 тысячи. Хетты 30 тысяч. Я не помню всех статей, но знаю, что в общем это составляет от 103 до 105 тысяч талантов.